Часть третья. Монстры и мученики. Глава 15. Счастливчики. Двойная верность. Легионеры раскрылись. Омегон просто хотел выиграть немного времени, но присев у приемника под искореженными опорами поваленного виадука, примарх с удовольствием слушал раздираемое статикой сообщение, переданное по криптоканалу. Плохое качество сигнала было связано с блокировкой связи, введенной в шпиле ворона. Именно от таких действий и зависел успех плана Омегона, хотя это и означало, что передача сообщений сильно усложнится. Весть поступила от контакта 3, который ничего не знал о действиях других альфа-легионеров. Омегон вновь прокрутил запись, настроив приемник, чтобы получить как можно более четкий сигнал. Доклад все еще звучал тихо и отрывисто. Только благодаря опыту и сверхчеловеческому слуху примарх мог разобрать отдельные слова и фразы в белом шуме, царившем на всех частотах. Массовая деградация последней группы, деградировавшие словно звери. Наибольшее воздействие на последних рекрутов. Коракс приказал, почти 1000 порченных. Мутация подозревается из-за ошибки в воспроизведении генов для полномасштабной имплантации. Сикс прячет. Крики и ревы, будто звери в клетках. Генотех охраняют теперь сильнее, но доступ все еще возможен. Похоже, там угрозы заданию нет. Жду. В конечном счете, жертва гильдии Элоки оказалась не напрасной. Для основного плана ее выживания или успех атаки роли не играли. Нападение гильдии и подстегнувший ее к этому Орден Дракона были всего лишь средствами, необходимыми, чтобы получить доступ к впадине воронов. Бетта выдвинется на позицию, пока Орден Дракона готовился нанести последний удар. Его оперативники досконально знали свои роли в завершающей фазе всей операции. Омегон выключил приемник и разобрал его, обдумывая последние части плана. Завтра, через 29 таранских часов, Альфа-Легион сделает свой ход. На несколько часов боль стихла, оставив Навару лишь сильное жжение в теле и костях. Он сидел в углу камеры, не в силах смотреть на Марлса, Карва, Дартарана, Бену и еще два десятка рапторов, находившихся вместе с ним. Судя по всему, им еще повезло, хотя Навар совершенно не чувствовал себя удачливым, разглядывая черные, как смоль, когти. Ему пришлось увидеть нескольких из наиболее пострадавших, которых Сикс с помощниками торопливо уводили в карантинную зону, быстро созданную в недрах впадины воронов. По словам апотекария, это была лишь временная мера, поскольку он вскоре обязательно блокирует в генетическом семени мутировавшие нити. Хотя Навар недолго прожил на свете, но распознать ложь все же мог, пусть даже Сикс лгал не только рапторам, но и самому себе. Он слышал приглушенные вопли и крики наиболее изменившихся братьев, и не мог позабыть то, что ему пришлось повидать. Нескольких рапторов согнуло почти вдвое удлинившимися позвоночниками. Других скрутило неконтролируемым мышечным ростом. Их конечности искривились и разбухли. Кожу разорвали костяные наросты, сквозь губы пробивались клыки. У всех были такие же налитые кровью глаза, как и у Навара. В детстве ему никогда не снились кошмары. Жизнь в тени шпиля воронов лучше любых материнских слов убеждала, что никакие монстры не причинят ему вреда. Но все же вид дегенерирующих рапторов пробуждал нечто в самых темных уголках его воображения, вызывая первобытное отвращение и страх, которые не могли искоренить даже дисциплина и выучка Астартес. И то, что он был одним из этих монстров, только усиливало его ужас. Мозг и тело Навара больше не могли испытывать страх с точки зрения обычного человека. Но в самой глубине души он ощущал тревогу, не в состоянии выразить словами свои опасения. Казалось, он не мог сформулировать нужные мысли, не мог определить понятия, необходимые, чтобы озвучить свой ужас. Навар поднялся, чтобы немного ослабить давление на крестец, откуда помощники Сикса удалили ему рудиментарный хвост. У него болели колени и бедра, увитые слишком крупными связками и сухожилиями. Он обошел кругом комнату, в которой не было ничего, кроме тонких тренировочных матов, заменявших им кровати. Лучшее, что мог предложить рапторам легион. Навар подошел к двери, и до его слуха долетели голоса. Двери не запирали. Где-то вдали отсюда самых звероподобных рапторов поместили в клетки, в которых Сикс и Орландиас раньше держали подопытных животных. Их нельзя было оставлять на свободе, хотя ни один из них не вел себя агрессивно по отношению к другим гвардейцам Ворона. Голоса становились громче, и Навар узнал глубокий тембр примарха. Он позвал других, чтобы те встали и подошли ближе. Разговаривали чуть дальше по коридору, возле входа в лазарет. «Уверен, проблема в генетическом шаблоне», — услышали они, как Орландиас отвечает на какой-то вопрос Коракса. «В процессе репродукции клеток мы не могли допустить ошибку». «Тогда почему с первыми 500 рапторов ничего не произошло?» — спросил Коракс. «На каком-то этапе мы все же ошиблись. Наверное, во всем виноват масштаб воспроизведения. Если только дегенерация не проникла в исходный материал», — заметил Сикс. «Он же находится в стазисе. Как он мог измениться?» — возразил Орландиас. «Постепенно», — ответил Коракс. «Его ведь доставали из стазиса для копирования нового генетического семени. Возможно, после каждого извлечения он понемногу деградировал. Так медленно, что мы просто ничего не замечали». «Это свидетельствует о том, что порог наследственный», — предположил Сикс. Он прокашлялся, прежде чем продолжить, явно испытывая неловкость за то, что ему предстоит сказать. «Порог не в самом генетическом семени гвардии. С момента создания его проверяли не один раз». «На что ты намекаешь?» — спросил Коракс. «Что-то не так с информацией примарха», — сказал Орландиас так спокойно, словно обсуждал плохую погоду. «Или с нашими расчетами», — быстро добавил Сикс. «Характерные признаки и деформации, которые мы можем наблюдать по-своему устойчивые, отнюдь не случайные». «Я не смог этого определить», — задумчиво произнес Орландиас. «А я увидел», — сказал Коракс. «Нам известно, что в информации примарха содержатся некоторые элементы нечеловеческих организмов. Схожие нити закодированы в каждом генетическом семени. Своими особенностями легионеры Астартес в определенной степени обязаны характером других видов, которые император ввел в генетическое семя. Чешуя, рога и прочие наросты показывают, то, что раньше сдерживало их появление, сохраняя равновесие, сейчас прекратило функционировать. Судя по частоте проявления этих признаков, я бы предположил, что самое сильное воздействие они получают во время боя. Похоже, эти изменения были вызваны чем-то в усиленном метаболизме Астартес. От одной лишь мысли об этом мурашки бегут по коже, произнес Сикс. Знай, что в каждом из нас скрыт потенциал для подобной трансформации. Не у всех, заметил Коракс. Прошу прощения, лорд, я не о наследии примарха, продолжил Коракс. Как ты сам сказал, стандартное генетическое семя гвардии Ворона стабильно. Но мы сделали нечто, что его дестабилизировало. Если вычленить причины, то возможно нам удастся найти способ обратить вспять изменения в генетическом материале. «Это возможно», — согласился Орландиас. «Я проведу новые тесты, чтобы сравнить первых рапторов с последними, и посмотрю, удастся ли найти в них существенные различия. Я постараюсь расположить их со всеми удобствами», — добавил Сикс. «Если мы не сможем...» «Сможем», — оборвал его Коракс. «Они — гвардейцы Ворона и заслуживают того, чтобы мы приложили все усилия к решению возникшей проблемы. Сообщайте мне обо всем. Мне нужно вернуться в шпиль Воронов, чтобы обсудить с командным советом атаку на впадину Воронов». «Вы опасаетесь, что нам может угрожать что-то еще?» – спросил Сикс. «Мы истребили боевиков, поэтому непосредственной угрозы нет. Но тем не менее, запрещенное гильтехническое оружие игнорировать никак нельзя. Лучше, чтобы нас не отвлекали, пока мы решаем проблему с генетическим шаблоном». Звуки разговора стихли, а затем раздался щелчок закрывающейся двери лазарета. Навар обернулся к остальным. «Вы слышали лорда Коракса?» – спросил он. «Он найдет способ сделать нас прежними». Некоторые рапторы улыбнулись, другие лишь печально покачали головами. Навар вернулся обратно в свой угол и сел, не обращая внимания на боль в крестце. Примарх считал, что способ существует, а он обладал блестящим умом. Почувствовав облегчение, Навар прислонился к стене, закрыл глаза и попытался вздремнуть.